Страница 489, 17.1. Внешние воздействия. Внешние воздействия могут возникать между производителями, между потребителями и между потребителями и производителями. Внешние воздействия могут быть отрицательными, когда деятельность одной стороны вызывает издержки другой стороны, или положительными, когда деятельность одной стороны приносит прибыль другой. Отрицательное внешнее воздействие имеет место тогда, когда сталелитейный завод сбрасывает сточные воды в реку, в которой рыбаки ловят рыбу. Чем больше промышленных стоков спускается заводом в реку, тем меньше улов. Отрицательный внешний эффект возникает потому, что у сталелитейной фирмы при принятии производственных решений нет стимула учитывать внешние дополнительные издержки, которые выражаются в убытках рыбаков. Положительное внешнее воздействие может иметь место, когда владелец дома перекрашивает свой дом и разбивает красивый цветник. Все соседи выиграют от такого рода деятельности, хотя решение приукрасить дом и ландшафт, вероятно, не принимало в расчет выигрыш соседей. Их выигрыш, таким образом, является результатом положительного внешнего воздействия. Отрицательные внешние воздействия и эффективность. Так как внешние воздействия не отражаются в рыночных ценах, они могут стать причиной экономической неэффективности. Чтобы уяснить, почему так происходит, возьмем наш пример со сбросом вод сталелитейных заводов в реку. На рисунке 17.1а показано производственное решение сталелитейного завода на конкурентном рынке, а на рисунке 17.1б приведены кривые рыночного спроса и предложения при допущении, что все сталелитейные заводы производят аналогичные внешние воздействия. Мы предполагаем, что фирма имеет производственную функцию с фиксированными пропорциями используемых производственных факторов. Таким образом, объем стоков может быть сокращен лишь за счет снижения объема производства. Проанализируем природу внешнего воздействия в два этапа. Когда только один сталелитейный завод загрязняет окружающую среду, когда все сталелитейные заводы загрязняют ее таким же образом. Цена на сталь P1 находится на пересечении кривых спроса и предложения на рисунке 17.1b. Примечание диктора. Далее на странице 490 следует рисунок 17.1. Изменение издержек производства на охрану окружающей среды в зависимости от объема производства. Конец примечания. Кривая МЦ в части А является типичной кривой предельных издержек стали литейной фирмы. Фирма максимизирует прибыль, производя количество продукции Q1, при котором предельные издержки равны цене и равны предельному доходу, потому что фирма принимает рыночную цену как заданную. При изменении фирмой объема выпуска продукции, внешние дополнительные издержки, падающие на рыбаков, работающих вниз по течению, также меняются. На рисунке 17.1а эти внешние издержки даны кривой предельных внешних издержек МЕЦ. Эта кривая имеет наклон вверх для большинства видов загрязнения окружающей среды, ибо по мере того, как фирма производит дополнительный объем продукции и сбрасывает в реку дополнительные отходы, дополнительные убытки рыболовов увеличиваются. С точки зрения общества, фирма производит слишком большой объем продукции. Эффективный объем выпуска продукции находится на уровне, при котором цена продукта равна предельным общественным издержкам его производства. Данные предельные общественные издержки представляют собой предельные издержки производства плюс предельные внешние издержки от загрязнения. На рисунке 17.1а кривая предельных общественных издержек получена сложением предельных издержек и предельных внешних издержек для каждого объема производства, то есть МСЦ равно МЦ плюс МЕЦ. Кривая предельных общественных издержек МСЦ пересекает линию цены при объеме производства Q со звездочкой. Так как в данном случае только один завод сбрасывает отходы в реку, рыночная цена продукта остается неизменной. Страница 491. Однако фирма производит слишком много продукции Q1 вместо Q со звездочкой и сбрасывает значительное количество отходов. Теперь посмотрим, что происходит, когда все сталелитейные заводы сбрасывают свои отходы в реки. На рисунке 17.1b кривая МЦ с верхним индексом 1 является кривой совокупного предложения отрасли промышленности. Предельные издержки на охрану окружающей среды, связанные с объемом производства отрасли МЕЦ с верхним индексом 1, представляют собой сумму предельных издержек каждого человека, потерпевшего убытки для каждого объема производства. Кривая МСЦ с верхним индексом 1 представляет собой сумму предельных издержек производства и предельных издержек на охрану окружающей среды для всех сталелитейных фирм. В итоге МСЦ с верхним индексом 1 равно МС сверхиндекс единица плюс МЕЦ сверхиндексом единица? Эффективно ли производство, когда имеется внешнее воздействие? Как показывает рисунок 17.1b, эффективный объем производства отрасли достигается, когда предельный доход от дополнительной единицы продукции равен предельным общественным издержкам. Так как кривая спроса измеряет предельную выгоду потребителей, эффективный объем производства Q со звездочкой находится на пересечении кривых предельных общественных издержек MSC с сверхиндексом единицы и спроса D. Конкурентный объем производства отрасли, однако, равен Q1 и находится на пересечении кривой спроса и кривой предложения МЦ с сверхиндексом единицы. Очевидно, что объем производства отрасли слишком велик. В нашем примере производство каждой единицы продукции означает сброс некоторого количества сточных вод. Следовательно, обращаем ли мы внимание на загрязнение окружающей среды одной фирмой или всей отраслью, экономическая неэффективность проявляется как избыточное производство, которое вызывает слишком большой сброс сточных вод в реку. Но причина этой неэффективности заключается в неправильном ценообразовании. Рыночная цена P1 на рисунке 17.1b слишком низка. Она отражает предельные частные издержки производства фирм, но не предельные общественные издержки. Только при более высокой цене P со звездочкой уровень объема производства на сталелитейных фирмах будет эффективным. Каковы издержки общества от данной неэффективности? Для любого объема производства больше Q со звездочкой общественные издержки равны разности между предельными общественными издержками и предельной выгодой, заданной кривой спроса. Страница 492. В результате совокупные общественные издержки могут быть определены сложением разницы между МСЦ с сверхиндексом единицы и D для всех объемов производства, которые превышают уровень эффективности. На рисунке 17.1b данные общественные издержки показаны как заштрихованная площадь между кривыми МСЦ с сверхиндексом единицы и D от уровня объема производства Q со звездочкой до уровня объема производства Q1. Внешнее воздействие приводит к неэффективности как в долгосрочные, так и в кратковременные периоды. В главе 8 мы видели, что фирма вступает в конкурентную отрасль промышленности, если цена продукта выше средних издержек производства, и выходит из дела, если цена ниже средних издержек. При долговременном равновесии цена равна долговременным средним издержкам. При отрицательных внешних воздействиях средние частные издержки производства меньше, чем средние общественные издержки. В итоге некоторые фирмы остаются в деле, даже когда по соображениям эффективности им следовало бы выйти из него. Таким образом, отрицательные внешние воздействия поощряют слишком большое число фирм оставаться в отрасли. Положительные внешние воздействия и неэффективность. Внешние эффекты могут также привести к слишком малому объему производства, как показывает пример с ремонтом и разбивкой цветника владельцем дома. На рисунке 17.2 горизонтальная ось измеряет капитал вложения в долларах домовладельца на ремонт и перепланировку ландшафта. Кривая предельных издержек на ремонт дома показывает зависимость расценок на ремонт от объема работ. Она горизонтальна, потому что расценки не зависят от объема ремонтных работ. Кривая спроса D измеряет предельную частную выгоду домовладельца от ремонта. Домовладелец предпочтет инвестировать объем Q1, точка на пересечении кривых спроса и предельных издержек. Но ремонт приносит и внешние выгоды соседям, как показывает МЕБ, кривая предельных внешних выгод. В этом примере данная кривая имеет наклон вниз, так как предельная внешняя выгода велика для небольшого объема ремонта, но уменьшается по мере расширения объема ремонтных работ. Кривая предельно общественной выгоды МСБ рассчитывается сложением предельной частной выгоды и предельной внешней выгоды для каждого уровня объема производства. Примечание диктора. Далее на странице 493 следует рисунок 17.2. Внешние выгоды. Конец примечания. Короче говоря, МСБ равно D плюс МЕБ. Эффективным уровнем объема производства Q со звездочкой является уровень, при котором предельная общественная выгода дополнительного ремонта равна его предельным издержкам. Он находится на пересечении кривых МСБ и МЦ. Неэффективность возникает, потому что домовладелец не получает полностью всей выгоды от капитала вложения в ремонт дома и перепланировку ландшафта. В итоге расценки P1 слишком велики и не могут стимулировать капиталовложения на уровне социально желаемого объема ремонтных работ. Для этого требуется более низкая цена P со звездочкой. Как показывает рисунок 17.2, при цене P со звездочкой домовладелец предпочтет объем ремонтных работ Q со звездочкой. Другим примером положительного внешнего воздействия служат затраты фирм на научно-исследовательские разработки. Нередко новшества, ставшие итогом исследовательской работы, невозможно защитить от других фирм. Предположим, например, что исследовательские работы одной фирмы привели к новому конструкторскому решению. Если подобное решение можно запатентовать, фирма заработает существенную прибыль, поставляя на рынок новый вид продукции. Страница 494. Если на законных основаниях возможно безлицензионное заимствование или близкая имитация нового конструкторского решения другими фирмами, эти фирмы могут производить и выпускать на рынок аналогичную продукцию, лишая фирму-разработчика части прибыли в результате конкуренции. Тогда исследовательскую работу ждет небольшое вознаграждение, а рыночная прибыль, возможно, и не окупит затраты.